между нами уже почти что 10 веков накопилось столько разниц, столько вырытых рвов, чем не нами, а именно Римом, что эти рвы надо засыпать. Это не просто какая-то ссора личная, это разница жизни, разница мистики, разница веры, разница поведения, разница морали. Во всем разница. Это же серьезная вещь. Что же мы будем только перечислять, что мы верим в Троицу, и они верят в Троицу, они верят в Матерь Божию, и мы верим в Матерь Божию, они верят во святых, и мы верим, будем перечислять по пальцам, во что они верят, во что мы верим. Абсурд. Во-первых, в Троицу уже верим не одинаково. А филиоквы куда денете? Куда вы денете филиоквы? Это серьезное нарушение догмата Троицы. А Матерь Божия непорочное зачатие. Что это такое? Это не признано никогда ни святыми отцами, в положении 10 веков это не было признано. Или как так? Может, Матерь Божия вдруг ее Святая Троица выделила, и она совершенно не причастна никакому первородному греху Адама и Евы. Да что это такое? А почему Господь не сделал для каждого человека так может? Просто могло бы сделать бы. Но. И если вы возьмете, а эти самые сверхдолжные благодать. Ну что это такое? Сверхдолжная благодать. Какая это может быть сверхдолжная благодать? Когда наш святой Ор умирает и плачет, ему говорят: «Отче, ты 85 лет подвязался в посте и молитве, в пещеру жил отшельником, и ты плачешь». Он, конечно, это промыслительно сделал, чтобы дать поучение своим ученикам по смирении. А он ответил: «А я не знаю, любезны ли были, приемлемы ли были все мои подвиги моему Господу». Где тут может быть какая-то сверхдолжная благодать? Вы знаете, что такое сверхдолжная благодать? Вы не знаете. Это можно запутаться вообще. Это значит, что святой молится, и ему Господь прощает. А когда он просил Господь ему, а кто это может быть судьей? Папа Римский. Значит, когда этот святой уже прощен, а дальше начинает молиться и поститься, то уже ему идет благодать Божия сверх. Не нужно ему больше. И вот эта благодать Божия идет как бы в сокровищницу церкви, как в банк. И оттуда Папа Римский черпает и дает другим, у кого не хватает. Ну что это такое? И таких вещей и столько накоплено. А потом вдруг мы сядем за стол, говорим: мы хорошо, да мы разные люди совершенно. Да вы войдите в храм католический, да там же будет холод духовный. И вот так все. Из чего только, и вдруг мы, значит, все хорошо, потянем руку друг к другу, а эти все разницы, эти разницы нравственные. Это же не фантазия, это же не пар, это не какая-то отвлеченность, абстракт. Это же жизнь. Они же больше не постятся совсем, постоянно кого-нибудь знают почти что. Можно чуть не за 2 часа до причастия кушать, пить, что хотите. Никогда мы такие вещи не примем. Никогда святые отцы этого не принимали никогда. Пусть они вспомнят своего святого Людовика, какой он был святой. Он православный был почти что. И принимал все по православному. То есть это забыто ими, абсолютно забыто. Куда они идут вообще? Они теперь музыканты, эти самые рок выступают в церкви. Супер. И вдруг еще это не признаем, будем, значит, лобзать, что мы одинаковые крестьяне. Позвольте. Кто-то из нас христианин, кто-то совсем не христианин. Уже больше даже и назвать нельзя христианином. Вот у католиков, на каждом шагу, мы говорим, что мы католики ближе всего к нам. В каком смысле? В количестве догматов. И все. Но каждый догмат ничего общего не имеет с нами. Мистика ихняя, это ужасная. Это же ужасно. Мистика ихняя. Ведь ихний проповедник, ихний духовник говорит какой-нибудь там, скажем, бедной монахине: знаешь что, вот ты представь себе, идет Христос. Представь себе. И ты, значит, встречаешь его, падаешь на колени, падаешь к ему ногам, обнимаешь его ноги, целуешь его ноги и просишь прощения. А мы говорим: Боже, сохрани, что-нибудь воображать. Наш духовник говорит: Боже, сохрани, что-нибудь воображать. Воображение – это самое ужасное свойство, когда оно так употребляется. Боже, сохрани, воображать, что ты видишь Христа. Это страсть, потому что они сумасшествие, прелесть. Что такое прелесть? Это помешательство. От этого начинаются стигматы, просит какой-то мнимый святой, чтобы, значит, потерпеть такое страдание, как Христос. Он молится. Это называется невропатология, ни больше, ни меньше. То же самое, как женщина, которая не хочет иметь ребенка, во что бы это ни стало. И у нее начинаются все признаки беременности. Все абсолютно. И когда 9-й месяц приходит, у меня ничего нету. Никакого младенца нет. Это патология. Психопатология. Вот так же самое он молится, чтобы... И у него появляются раны. Это ужасное состояние, демоническое состояние, мы говорим. А у них он святой. Какая разница? А это чисто невропатология. Невропатология – это целая наука медицинская, которая утверждает, и у меня пример, я говорю о беременной женщине, так можно быть и так себе воображать, ведь человек – это богоподобное существо. Воображать, что у меня раны, и начнут раны, сначала будет чесаться, потом что-то еще, потом больше, вот и все. Но это же ненормальная вещь, это болезнь, а не святость. А у них это святость. Ну вот так во всем у них. Так во всем. Я их прекрасно знаю, потому что я кончил католический коллеж. Прекрасно видел все это. Так что в этом отношении это рационализм и эмоциональность плюс это не считает святостью. Ну подумайте, Мария, это самая их святая, так называемая Терезия. «Je vais aller au ciel pour faire du bien sur la terre». Ну, это какой святой православный сказал такую вещь? «Я иду на небо, чтобы делать добро на земле и сыпать такие цветочки». Знаете, для нас это смешно. Для нас это прелесть. А у них это серьезно понимается. Совершенно серьезно понимается. И они хотят это нам еще навязать, Терезию. Непременно. Я даже как-то был в Париже, давно это было, как-то вошел в какую-то квартиру, вошел дома, знакомые какие-то были у меня. Смотрю, у них в углу красно. Спросили Боже, Терезия, а это что такое? Откуда? А, Терезия, значит, какой-то там прошел уже католик, знаете, иезуит какой-то прошел там. Снимите, говорю, она бедная девушка, говорю. Бедная девушка, которую закрутили, завертели и сделали из нее психопаткой. Но несчастное существо. Все, у них, значит, рационализм и плюс эмоциональность. На эмоциональность они страшно играют. И эта эмоциональность, доходящая до патологии, это у них святость. Ни больше, ни меньше. Как там относиться к Лурду, то есть явление Божьей Матери, там исцеление? Да вы смотрите, что происходит. Лурд, даже если поедете в Лурд, если даже что-то было там, то грота, это грота, где... Явилась Матерь Божия, она должна уже забыта, туда уже не обращаются. А главное, весь центр переносит к чему? Колоссальный такой, железобетонный, сделан такой, трубы, я не знаю, как назвать это, аллея такая. По обе стороны кровати и больные лежат. И что? Выходит, значит, аббат с большой штукой такой, и там большого размера таблетка. Тело Христово, их не тело Христово. Он идет, значит, а где же Матерь Божия, а где люди? Ничего. Они хотят использовать это, чтобы доказать, что католицизм, рационализм, вот это, она исцеляет. И вот, значит, лежат эти несчастные больные, к ним приближается эта процессия. Хотя бы тут статую Матери Божией принесли, нет. А икона говорит, забудьте, никого нет там. Вот, значит, подходит и иначе этим благословить. А те уж заранее кричат. Массовое сумасшествие. Никакого исцеления. Массовое сумасшествие. Вот. То же самое, это как я. Ну, в Испании, как называется это? Фатима. То же самое, это дети видят. Больше никто не видит ничего. И все смотрят на детей, смотрят. А что они, что вы видели? А вот Матерь Божия видели. Что там они видели, несчастные дети? И она сказала, что? Она сказала, что пол второго она будет завтра здесь. Пол второго. Знаете, и разница нашего святого. отец Григорий был такой у нас монах, брат родной отца Киприана, нашего иконописца. Я знаю, что отец я был, ну, как бы вроде, как лекарь, ну, не лекарь. Ну, на мне была лишь аптека, просто я. Ну, значит, я с ним смотрел и ухаживал за ним все. Вот он мне говорит. И я его исповедовал и почистил перед смертью. Он мне говорит, я, отец Виталий, читал правила к своему причащению. И вдруг, я говорю, почувствовал, что ко мне приближается Матерь Божия. Я пал на землю и умолял Матерь Божию остановиться. Ибо ее приближение ко мне, несчастным, грешным человеком, меня делает таким, что я чувствую, что я, если она не остановится, я взорвусь, и я на куски разлечусь. Вот это православие. А не то, что, знаете, по второму Мать Божия придет завтра. Вот вам разница между православием и католицизмом. Он пал на колени, пал на землю, умолял Матерь Божию остановиться. И он не может выдержать ее святости, ее непорочности. Вот это православие. Это настоящее православие. И Матерь Божия остановилась. Это наш праведник умирающий. И вот вам и дети, которым говорят, что Матерь Божия якобы сказала, что полвторого она будет снова здесь завтра. И они все полвторого словами топами идут туда. Вот это. Или как праведный Ор, когда умирал, то он начал, видите, он плачет. Отче, ты столько подвязался. Ты 80 лет прожил в пустыне. Ты подвязался. Почему ты плачешь? А я, говорит, не знаю, угодны ли были мои дела моему Богу. Это православие. Вот это православие. Вот в церкви я святой, конечно. Он нам дал пример, как надо поступать. Я не то, что на копейку там намолился и уже кричишь на рубль, что ты мой, какой я подвижник. Да, вот это православие. Православие это, во-первых, конечно, смирение. На кого, говорит, возвел? Господь говорит, на только на кроткого или смиренного, исполняющего слова мои. Вот на это я взорю. Как нам относиться к статуям, которые вокруг? Что вы? Как нам относиться к статуям, которые вокруг насажены, особенно здесь во Франции? Статуи распятие сторонное. Многие названы, там как будто бы, значит, Христа изображается в двери, статуи как будто бы изображает Божью Матерь. Как нам... Знаете, конечно, это все картинки. Вообще, Спаситель наш и Спаситель католический. За католическим Спасителем нет самого Спасителя. Только одно осталось имя. Они называют Спасителя Иисусом Христом. Но Иисуса Христа за ним нету. Это факт. Потому что возьмите вы их распятие, которое носит все время Папа, это вот, вот так. Вот так он распят. Видите, у него эти пальцы сжаты вот так вот от того, что гвоздь здесь. Они это рассчитали по-медицински. Если бить гвоздь здесь, то пальцы сделают вот так. Но наш Спаситель на кресте. У меня только палец нет. Он как орел. Как орел. Орит над всеми. Наше распятие спокойное. Уже это Бог распятый. И не может быть никаких этих самых выражений. Искривленных чувств или искривленных движений в теле. Они проанализировали точно по-медицински, что происходит с человеком распятым. И точно говорят. Распятый человек, первое, что... Будет температура, потом кончается столбняком. Замечательно. Кончается столбняком. Столбняк будет. Конец это смерть. Это будет смерть. Проанализировали точно по-медицински. Господь высшей медицины. Он пострадал. Болезнь все дано. Вот конечно, нас православные смущает что? Часто. Это общее заблуждение. Для нас, конечно, Иисус Христос – это драгоценное имя. Это имя нашего Спасителя, Бога-человека. И оно нам дорого, безусловно. А мы видим, значит, как называют его Божьим Иисусом Христом. И, значит, вот, там тоже вера. Да, там есть имя, но за именем нет самого Спасителя. Это точно, потому что вы не чувствуете ничего. Абсолютно не чувствуете ничего. Доводите вы прямо в католический храм, вы уже не чувствуете, кроме холода, ничего. И надо быть честным, сказать, ничего, совершенно ничего. И даже водичка, которая не помакает свои пальцы, она соленая, они не верят, что святая вода не портится, они соли прибавляют туда, чтобы убить бациллы. Вот это католицизм. Это католицизм. Нашим отговариваем, чтобы не говорили, когда приезжают статуи, католические статуи, чтобы не указывали, вот это Царица Небесная наша, или Спаситель наш, они крестятся. Лучше этого не поддерживают такую. Да, не, никаким образом. Бог сохрани. Возьмите, Матерь Божия, которая нарисована у них, это иллюстрация скорее, это не икона. У нас икона. У вас иконы Матери Божией, это не картинка, это не иллюстрация, а у них иллюстрация. Ну и называют это Матери Божией. Конечно, такие изображения, если они попадают вам в руки, и кто их вам подарил, то сердите их и все. Вам сердите, но не держите у себя, потому что это не Матерь Божия. Они называют это Матерь Божией, это Матерь Божия. И сколько этих самых сентиментальных, ужасных, таких, знаете, изображений Матери Божией, Спасителя, Спаситель с сердцем, значит, вот он. Почему? Вот митрополит Антоний очень большим юмором говорит, а почему не печенка? Совершенно справедливо говорит. Сердце говорит, сердце, вот пылает сердце. Ужасно это. Католицизм ужасно, ужасная вещь. Вкратце можно сказать, что то, что у них есть, то, что это, то, что есть у католиков, то оно все не настоящее, это подделка. Да. Под, значит, истину. Я только так говорю. Знаете, написано, как в жизни, если написано булочное, там торгуют хлебом, наверняка. Этого никого нету. А у них написано булочное, там хлеба нет. Хлеба нет. Вот то, что они делают. Своей религии. Церковь, а там не церковь, церкви нету. Это то же самое можно сказать сейчас насчет московской патриархии, правда? Да, это вопрос очень важный. Если уж говорить об этом, я скажу так, что в каждый век Господь попускает своей церкви быть кем-то, чем-то искушаемой. Это так есть. Мы видим это просто по учебнику истории церкви мы видим. И что же? Что нас сейчас искушает? Католицизм, уверяю вас, он больше не искушает. Мы его уже положили на полочку, поставили номер, архив. Архив искушений. Все. У нас уже больше. Ну, мы ради образования, мы, конечно, посмотрим, чтобы если нас спросит кто-нибудь, что такое католицизм, мы должны ответить, понимаете, ну, все-таки какое-то образование иметь минимальное. Ну, мы скажем, что католицизм, но уже нас это не захватывает. Это уже. А кто еще? Протестантизм еще меньше. Вообще они, протестанты уже себя изжили совершенно. Ибо всякая ересь, какая бы она ни была, она. Естественно, человеческой душою берется, переживается и выплевывается, в конце концов. Потому что ересь есть хулана Духа Святого, и ересью жить нельзя. Можно быть захваченным какой-то, знаете, ну, экзальтацией какой-то, знаете, какой-то чувством такого, знаете, ну, заблуждения. Можно быть захваченным, мы видим это. Но жить нельзя все время так. И человеческая душа это перемоль, а потом тьфу, и выпить. Вот что совершилось сейчас с массой католиками. Они верующие. Они только смотрят, Смотрите, церкви пустые у них, совершенно пустые, абсолютно пустые. Они вообще не верят больше уж теперь. Да их не аббаты тоже. Они похожи на древних жрецов, которые не могли посмотреть друг другу в глаза, не смеясь. Древние жрецы, которые верили в Юпитера, в Венеру, не знаю, кого там еще, всех бесчисленных богов, они, конечно, не во что не верили больше совершенно. И когда они жертвы приносили, это был доход у них, знаете, как требовали, то они начали что-то понимали, а смотрели друг в глаза со смехом, понимали, что не обманщики. Все. То же самое у них. Сейчас совершенно, которые сейчас совершенно себя изжили. Есть некоторые души, которые еще я встречал таких. Особенно если помню жена одного судьи в Квебеке, в Канаде. Этот судья был очень хороший человек. Он был поставлен правительством квебекским как даровой адвокат для бедных. Он ничего не брал, и он не имел права брать, и он был на жаловании у правительства, но он помогал разрешать всякие вопросы. Так, я был с ним знаком, потому что я много было случаев, когда нужно было его направить, к нему направить наших прихожан, некоторых, разрешать всякие вопросы. Так, у него была жена. Я помню, даже католический священник мне сказал, жена этого судьи, она говорит, просто православная бабушка. Не сказал бабушка, а православная бабушка. И она такая была. Она как-то сумела, непостижимо сумела верить в Матерь Божию без всякого этого самого «Immaculée Conception», непорочного зачатия. Как-то сумела это все избежать. Это просто по милости Божию. Просто верила в Матерь Божию в простоте своего сердца. Без всяких этих самых непорочных зачатий и прочей ерунды. Просто Матерь Божия, Спаситель тоже верит. Она была очень хорошая, милая жена, она уже умерла, давно уже умерла. Но вот такие есть еще, как знаете, невероятные бриллианты. Это еще неизжитое православие в католицизме. На их уже, можно сказать, найти можно только как бриллиант. Есть такие, да. Потому что католицизм, когда откололся от нас в 54 году, то не сразу эта ересь дошла до всех. И все сразу изменились. Нет, это невозможная вещь. Ведь долго-долго еще на периферии католицизма существовали православные люди. Но теперь уже почти что нет, конечно, уже. Уже за эти 10 веков все это было поглощено. Вот. Но все-таки вот так. Так что я никогда камень не бросаю на католиков, когда я с ними встречаюсь. Я стараюсь держать себя просто, но, конечно, если они меня спросят что-нибудь, я отвечаю. Меня раньше приглашали часто, чтобы я провел беседу с французской молодежью, знаете, о том и другом. Я думал всегда, что, о чем мне говорить, что не возьмешь, что не то. Будет, все будет обличение католицизма. Так я помню, выбрал такую тему. Православие в жизни. И тут я им сказал горькую правду, но уже бытовую. Это уже не догматы. Я говорю, у нас, православных, чувство к хлебу особое. Мы не можем видеть кусок хлеба на земле. Мы поднимем его, поцелуем и положим кань повыше, чтобы птицы его съели. Но мы никогда не позволим себе буханку хлеба гонять, как футбол. А это, я говорю, видел здесь на улицах молодежь, буханку хлеба гоняет ногами, как мяч футбольный. У нас это мысли не может пройти такая вещь. Если мы почувствуем, что это же хлеб, такое же причастие у нас, как хлеб. У нас мы не можем это разъединить, хлеб от причастия. У нас к хлебу именно это благоговение, потому что это такое же причастие, такой же вид причастия у нас хлеб. У нас в голову не может прийти такая вещь. А я увидел и говорю, это сидела молодежь, знаете. Гоняет буханку хлеба, гоняет футболом, я говорю. Это немыслимая вещь, у нас я говорю. Вот такие вещи я представлю православные, как в быту мы живем. И другие примеры давал тоже. Вот так. То меня просили, чтобы я какую-то лекцию сказал в университете. Но это уже серьезнее. Думаю, о-о, меня хотят провоцировать, значит, наверное, чтобы я, значит, как-то их уязвил, и что такое сказал неприятное. Ну, я думал, думал, а потом, значит, я им буду говорить об иконе. Я достал диапозитивы лучших икон, которые я мог достать, потребовал, чтобы у меня был экран и фонарь. И вот я начал лекцию по-французски. Начал лекцию о том, что такое икона. Какая разница между иконой. И тут я их здорово, тут уж не придерешься ко мне, я их здорово выпорол тогда. Я говорю, что у нас икона — это не картинка, это имеет свои законы. Неписанные, может быть, когда-то будут написаны, как надо писать икону, с каким чувством и с какой техникой. Потому что это догмат, икона — это догмат, это истина. Мы изображаем на полотне человека, человека бесстрастного. На лице не написано никакой страсти. Это нужно уметь, я говорю. И примеры, говорю, вот возьми нашего святого иконописца Андрея Рублева, его изображение апостола Петра. Посмотрите, что написано. У него шея, не шея, а вырез вот такая. Это, значит, двумя словами, это святой иконописец нас отталкивает от этого, не нужно на это смотреть это, а нас ведет к куда, к чему, к глазам апостола Петра. И когда вы, он вас доведет до глаз апостола Петра, то вы видите, как мазком можно было изобразить глаза апостола Петра, в которых вы видите проникновение, что он насквозь вас видит. То есть, мы с вами, что-то, может быть, даже немножечко по внешности агрессивное, что он смотрит на вас, он проникает в вас, он прокалывает вас. А с другой стороны, невероятная крутость. Как мазком? Я говорю, можно это изобразить? Без помощи Божьей никак, я говорю. Мазком и краской изобразить такую вещь. Крутость и проникновение. Вот я говорю. А потом я говорю, возьмите изображение нашего Георгия Победоносца. И изображение западное, не говорю католическое, западное изображение. Ну, западное изображение красивое. Конь на Георгия Победоносца на белом коне, знаете. Ну, конь, значит, на дыбы встал, на задние лапы встал, ноги встал. И, значит, Георгий Победоносец, значит, устремляется, страшно устремляется на дракона. А дракон тоже встал. На одном уровне. И дракон пасть открыл, у него из пасти огонь. Фу, страшно. И вообще неизвестно, кто кого победит. Что это такое? Неизвестно, кто кого. У нас никакого нет сомнений. У нас, во-первых, тоже святой на коне. Ноги передние еле-еле оторвал земли, так что даже равновесия нет у него. Нарочно, что он есть у Бога. Он одной рукой держит поводья, а другой почти что пальчиками держит копье. И поражает кого? Не дракона такого с огнем в его пасти, а какую-то мерзость. Какую-то жабу, отвратительную жабу внизу, он ее поражает. Да не он, а Бог, потому что в конце его пики, да, как называете, крест. Спокойно все. И нет никакого сомнения, кто победит. Абсолютно нет. Уже победа здесь. Вот такая разница. И так я говорю во всем. Помните вы, в Ватикане, я говорю, есть такое изображение Сикстинской капелли, Христос возносится. Вы знаете, Христос мускулы у него. И тут мускулы у него. Все. В смысле анатомии выдержано замечательно. Ну просто анатомический экземпль. Пример. Спрашиваем. А мы спрашиваем, как такая тяжесть может возноситься? Вот вам католицизм. Сплошные мускулы, это брез. Это не спаситель наш, говорю, но. Это не спаситель. Это какой-то брез, который... Мускулистый такой сильный мужчина, который возносится, но... А насчет гудок в этом, Петра Антония, конечно... Почему наши некоторые иерархи выступили, как владыка Феофан Полтавский, Серафим? Ну да, потому что, знаете, я вам скажу так, потому что они все кончили семинарию, кончили, даже академию кончили, и в этом преподавалось, все это было схоластика, мы заразились схоластикой, им трудно было оторваться, это тут что-то невероятно новое. Оно хотя не новое, но оно настолько было представлено новым, что это их прямо шокировало. И я встречал таких даже протеереев старых, против Антония начался. Вы не поняли, я говорю, вы не поняли просто сущность. Почему Господь в Гефсиманском саду молился о чаше? Какой чаше? Неужели Христос боялся быть распятым, когда его ученики... на худшие мучения шли и не боялись, а их учитель, спаситель наш, боялся чаши, боялся крестной смерти? Нет, он боялся, не это его человеческое естество, так сказать, не могло полностью принять, что у него выступила кровь с потом. Почему кровь с потом? Да потому что он видел, как Бог видел все наши грехи, каждого из нас видел грехи, а грех всегда страдания. Так вот, он, не совершивший греха каждого из нас, сострадал нам в нашем страдании от греха. Вот его, это с точки зрения его, учение его. Не совершенно справедливо, вы ничего не можете сказать против. Сейчас Москва что-то хотела, что-то кулинарило, там что-то хотела придумать, ничего не... А потом испугалась, лучше не вмешиваться, и замолчали. А то там уже какие-то попы стали уже, знаете, уже что-то такое, знаете, вооружились перьями, значит. Мы. А все-таки нашлось еще благоразумие сказать, что, знаете, мы сядем в калошу, лучше мне этого не начинать. А хотели разоблачить Митрита Антония, знаю, что наш учитель... основатель нашей церкви Свободной, значит, нужно его бить. И там какие-то попы нашлись, какие-то чудаки, какие-то гордецы. Мы ему возьмемся за него, мы его разоблачим, и тогда церковь русской Свободной разлетится вся. Но а там все-таки нашлись такие, которые сказали, ну осторожно. Это мы можем сесть в калошу, и завтра сядем в калошу. Мы были готовы им ответить. Готовы. Так вот, значит, Господь видел каждого из нас. Каждого лично, я только мог Бог. Каждого из нас видел в грехах наших и в наших страданиях от греха. И вот в этих страданиях Он нам сострадал. Не совершивший сам греха, не участвуя в наших грехах, а участвуя в нашем страдании от грехов. И Он только просит одного. Маленькое слово. Господи, прости. Все. Это было только от всего сердца сказано. Господи, прости. И мы будем прощены сразу же. Вот это его главная мысль. Ну, конечно, его человеческое естество, нам не забывать это, что он все-таки взял наше тело. Оно безгрешное, оно святое. Мы причащаемся его телом, но оно все-таки человеческое. Она не могла выдержать этого. У него полился кровь. Кровь с потом. Потому что это невероятный подвиг, который нам не постижим, даже уму нашему не постижим. Подвиг, что каждого из нас, всех людей, которые уже ушли, которые живут и которые еще будут, он всех видел. И в каждом грехопадении нашем он с нами. Это может только Бог. Но человеческое существо его именно отразило тем, что она не могла выдержать такого невероятного подвига. выступил кровь, но слава Богу. Что можно сказать против? Креста, что он сразу его, какие-то там полуграмотные монахи на фоне сразу его обвинили, что против креста. Это же просто абсурд. Это вообще полное непонимание, это невежество совершеннейшее. Да. К сожалению, выступили же всякие что? Ученые люди там как-то. Ученые на кавычках. Я имею в виду владыки, так сказать. Была целая группа. Да. Называли духовными. Да, но если уже браться за это дело, то иначе руки опускаются, ничего не скажешь. И ни одним словом он не отвергает креста. Он должен был быть распятым. Это завершение, потому что он человек, богочеловек, и как человек он должен быть распятым. Он был распят, да. Но ведь не в этом только одно страдание. Другое создание есть еще, которое может быть хуже, еще даже креста, которое он видел, во что превратился человек, которого он создал. Это для него это было ужасно. То есть мы видим своего сына и свою дочь, видим, что она пошла не в ту сторону, ужасно, как мы страдаем, отец и мать, как мы страдаем, а когда Господь видел столько людей, которых он создал. Ну вот, уже нужно. Спасибо. Отношения между Московской Патриархией и Зарубежной Церковью по всем признакам будут обостряться, и перспектив на какое-то сближение сейчас не видно. Мало того, глава Русской Зарубежной Церкви, митрополит Виталий, архиепископ Монреальский и Канадский, считает, что Московская Патриархия лишилась благодати и апостольского преемства после того, как в 1927 году митрополит Сергий Строгородский выпустил печально известную декларацию о лояльности церкви советской власти. Иерархи Русско-Зарубежной Церкви считают, что митрополит Сергий впервые за всю историю христианства внес в церковь небожью волю. В недавнем разговоре с главой Русской Зарубежной Церкви митрополитом Виталием мы затронули вопрос и о благодатности Московской Патриархии. Владыка, а как вы считаете, можно ли считать Московскую Патриархию безблагодатной? Я лично считаю так. Я это не скрываю и говорю, и даже писал. Но, конечно, это наводит некоторое смущение у некоторых людей. Но надо понять, в чем дело. Какое происхождение Московской Патриархии? От митрополита Сергия? Вот и пошла. Это неправда. То есть, что случилось? Прекращение апостольской преемственности, если хотите точно выразиться, в чем заключается неправда Московской Патриархии. Знаете, все остальные недостатки, слабости, они бледнеют перед этой самой главной. Мы претендуем, что мы идем от Христа, от апостолов, от святых отцов до сегодня. Я могу, даже я лично, как архиерей и митрополит, могу, конечно, после большого труда исторического, проложить точно, как я был рукоположен такими-то архиереями, этими-то, и до апостолов. А там Христос. Вот и все. Вот это есть, называется на нашем языке богословском, называется апостольская преемственность. Это самое главное. Все остальное, знаете, календарь, важно, конечно, по старому стилю, важно не быть в экуменизме, важно, но это бледнеет перед этим самым главным. Ибо это делает вас, или вы настоящий священник, или вы не священник. Или вы архиерей, или вы не архиерей. Вы можете облачиться в архиерейские всеобъяния и не быть архиереем. Вот это самое главное в церкви Христовой. И вы считаете, что Московская Патриархия утеряла? Она утратила апостольскую преемственность. А почему она утратила? Потому что митрополит Сергий по смерти патриарха первый кандидат и заместитель был Петр Крутицкий. Ему ЧК, или там, как она называлась, в эти времена не знаю я, предъявила, чтобы он подписал это соглашение с ними. Он не подписал, его арестовали. вступил, значит, потом вступил Сергий, тоже сначала отказался подписать, а его посадили в тюрьму. А он вышел из тюрьмы очень скоро. Это очень сделалось подозрительным. И он подписал. Тогда митрополит Куртицкий. Петр, настоящий старше его, но не мог считать, что акт ареста уже его лишает церковной власти. Это же абсурд. Тогда, значит, Вовчика у нас уже распоряжается церковью, а не мы. Так он так почитал, что Петр Куртицкий, раз он арестованный и уже не может фактически сидеть в своем канцелярии, в Москве, то он уже, значит, не у власти. Вот. И Петр Куртицкий даже из тюрьмы два раза написал ему письмо, что, что никто не давал ему права менять курс церкви. Никто. Он даже не ответил на это и продолжал свое. А ЧК сообразила сразу, что нужно открыть путь Сергию. И стала арестовывать всех архиереев, которые не признали Сергия. И расстреливали их, и ссылали их на медленную смерть в лагеря. ЧК сразу делала, ему открыл путь. Так что Сергий встал на путь кровавый, вот, который ему ЧК прикладывала. А он полностью был под их, так сказать, в их послушании. Вот почему преемственность после прекратилась. Сергий умолчал, получается, все свои доспехи. Архиерейский, но он не настоящий. Вот этот момент, пункт, многое миряне не понимают, этого просто не знают. Это важный пункт исторический. И Петр Куртицкий ему говорил неоднократно, и даже думал, что ему уже почта не принесла, так он человека посылал. И тот ходил уже пешком к нему, давал ему письмо, тот не ответил ему ни разу. Это хамство уже. И с этого момента многие архиереи прекратили с ним общение. Обчека и Христов истребил своих. На какой путь стал Сергий? И же с ним, который до сегодня. Вот этот момент. Для мирян это, ну что там такое, раз он носит митру, там все такое хорошо, все. Но мы смотрим корень. Главное у нас это благодать Божия. Апостольская преемственность. Несокрушимая. А если она остановилась, уже это не то. Выгону собой. Апостольская преемственность. Несокрушимая. А если она остановилась, апостольская преемственность. Несокрушимая. А если она остановилась, уже это не то. Владыка, но собор не вынес никаких постановлений насчет поэтому, благодатности. По этому поводу, ну, нет, но ведь мы же 80 лет уже с ними не служим. Ведь это что-то значит. Не молимся с ними, не совершаем с ними богослужения ни одного. Почему? Мы просто по нашей скромности не объявляем их, что они безблагодатные, потому что там народ в России ничего не понимает в этом деле, что такое благодатные, что безблагодатные, будем мы смущение вносить. Мы просто молчали, но мы никакого общения с ним не имели абсолютно. 80 лет. Это не шутки. Это почти век, целый век. Надо задуматься, почему ни разу мы не имели общения. А потому что мы не признаем Божьей благодати. Мы только не сказали это во всеуслышание. Но писали, говорили. А так, что было постановление, мы не сделали этого. По нашей скромности. Потом просто по жалости, мы жалели русский народ, который ходит в церкви, там молится на иконы, смотрит, ну и что. Значит, они будут все невенчанные, будут все непогребенные. Все. Говорил митрополит Виталий, архиепископ.